Часть первая. Б. Сентябрь 1900 года. Я училась в четвертом классе. Мне было лет 12. Как-то раз учительница французского языка, сестра Алексии, дала нам задание. «Постарайтесь описать ваши первые детские впечатления», — сказала она. «Интересно, что вы вспомните? Это хорошая гимнастика для воображения». Насколько я себя помню, я всегда была ужасной проказницей и болтуньей. В конце концов, воспитательницам надоели мои проделки, и они посадили отдельно от всех на маленькую одноместную парту в углу класса, меня одну. Директриса сделала внушение: пока не перестанешь болтать и мешать своим подружкам, пока не научишься вести себя примерно на уроках, будешь сидеть отдельно, вот здесь, в ссылке. Справа от меня тянулся к потолку здоровенный деревянный столб, мой серьезный, безмолвный, долговязый сосед. Он без конца вводил меня в искушение и поэтому вынужден был стоически переносить все царапины и порезы, которыми награждал его мой перочинный ножик. Слева узкое высокое окно, всегда прикрытое наружными ставнями. Мне казалось, его назначение — специально создавать прохладу и полумрак, неизбежные атрибуты монастырского воспитания. Я сделала важное открытие. Стоило прижаться грудью к парте, чуть-чуть приподнять голову, и сквозь щель в ставнях можно было увидеть клочок неба, ветку зеленой акации, одинокое окно да решетку балкона. По правде говоря, картина не очень интересная. Окно никогда не открывалось, а на балконной решетке почти всегда висели маленький детский матрасик и одеяльце, но я была рада и этому. На уроках я опускала голову на сплетенные под подбородком пальцы, и в такой позе учителя находили мое лицо весьма одухотворенным. А когда я поднимала глаза к небу, настоящему голубому небу, которое проглядывало сквозь щель в ставнях, они радовались еще больше, думая, что я уже начала исправляться. Обманывая так своих воспитательниц, я испытывала удивительное наслаждение. Я мстила им. Мне казалось, что там, за окном, они прячут от нас жизнь. Пояснив, как надо писать, сестра Алексии предоставила нас самим себе. Первые ученицы класса, украшения передних парт, тотчас принялись за работу. Я не сидела рядом с ними, не заглядывала через плечо в их тетради, но я точно знала, о чем они пишут. Это была поэтическая ложь, примерно такого содержания. Первое, что я помню в жизни, это златокудрая нежная головка дорогой мамочки, склоненная над моей маленькой кроваткой, и ее голубые небесного цвета глазки, обращенные ко мне с улыбкой и любовью. На самом же деле бедные мамочки, кроме золотистого и небесно-голубого, могли быть обладательницами и других цветов. Однако эти два были для них обязательны, а для нас, учениц сестер, воспитательниц во французском католическом пансионе, такой стиль считался законом. Что касается меня, то я была совсем другим ребенком. Матери я лишилась очень рано. О ней у меня сохранились самые смутные воспоминания. Одно, несомненно, у нее не было златокудрых волос и небесно-голубых глаз. Но все равно никакая сила на свете не могла заставить меня подменить в памяти подлинный образ матери каким-нибудь другим. Я сидела и ломала голову, о чем писать. Часы с кукушкой, висевшие под изображением Святой Девы Марии, ни на минуту не замедляли своего бега, а мне все никак не удавалось сдвинуться с места. Я развязала ленту на голове и теребила волосы, опуская пряди на лоб, на глаза. В руке у меня была ручка, я мусолила ее, грызла, водила ею по зубам. Как известно, философы, поэты имеют привычку почесывать во время работы нос, скрести подбородок. Вот так и у меня. Грызть ручку, напускать на глаза волосы — признак крайней задумчивости, глубокого размышления. К счастью, подобные случаи были редки. К счастью? Да. Иначе жизнь походила бы на спутанный клубок, который так же трудно распутывается, как и сюжеты наших сказок о Чаршамба Карасы и Аджак Анасы. Прошли годы, и вот сейчас, в чужом городе, в незнакомой гостинице, я одна в комнате и пишу в дневнике все, что могу вспомнить. Пишу только для того, чтобы победить ночь, которая, кажется, длится вечность. И опять, как в далеком детстве, я тереблю свои волосы, опускаю прядь на глаза. Как родилась эта привычка? Мне кажется, в детстве я была слишком беспечным, чересчур легкомысленным ребенком, который бурно реагировал на все проявления жизни, бросаясь в ее объятия. Вслед за этим неизменно наступали разочарования. Вот тогда-то, стараясь остаться наедине с собой, со своими мыслями, я пыталась сделать из своих волос покрывало, отгородиться им от всего мира. Что касается привычки грызть ручку, точно вертел с шашлыком, этого, откровенно говоря, я объяснить не могу. Помню только, что от чернил губы у меня постоянно были фиолетового цвета. Однажды, я была уже довольно взрослой девочкой, меня пришли навестить в пансион, я вышла на свидание с намалеванными под носом усами, а когда мне сказали об этом, чуть не сгорела от стыда. О чем я рассказывала? Ах да, сестра Алекси дала нам задание вспомнить свои первые впечатления в жизни, написать сочинение. Никогда не забуду. Несмотря на все мои старания, я смогла написать только следующее. Мне кажется, я родилась в озере, как рыба. Не могу сказать, что я совсем не помню своей матери. Помню также отца, кормилицу, нашего денщика Хюсейна. Помню черного коротконогого пса, который гонялся за мной по улице. Помню, как однажды я воровала из корзины виноград, и меня ужалила в палец пчела. Помню, у меня болели глаза, и мне их закапывали красным лекарством. Помню наш приезд в Стамбул с любимым Хусейном. Помню многое другое, но не это мои первые впечатления. Все это было гораздо позже. Совсем-совсем давно. Мне помнится, я барахталась нагишом в своем любимом озере среди огромных листьев. Озеро не имело ни конца, ни края и походило на море. По нему плавали громадные листья. Оно было со всех сторон окружено деревьями. Вы спросите, как может озеро с листьями на поверхности и высокими деревьями вокруг походить на море? Клянусь, я не обманываю. Я сама, как и вы, удивляюсь этому. Но это так, что поделаешь. Когда потом мое сочинение читали в классе, все девочки поворачивались ко мне и громко смеялись. Бедной сестре Алексе с трудом удалось успокоить их и добиться тишины в классе. А ведь предстань теперь передо мной, сестра Алексе, похожая на обуглившуюся жертву в своем черном платье со слепительно-белым воротничком, с бескровным пришиватым лицом в обрамлении капюшона, напоминающего женскую чедру, откинутую на лоб, с губами красными, как гранатовый цветок. Предстань она теперь передо мной и задай тот же самый вопрос, я, наверное, не смогла бы ответить иначе, чем тогда, на уроке французского языка, и опять стала бы доказывать, что родилась, как рыба, в озере.